Он помолчал и проговорил, качая головой. «Да, это все мало, что нам дает». «То есть как это мало?» В голосе Бекона впервые зазвучала резкая нота. «Вам дают первую букву номерного знака и кое-что насчет второй буквы и марку автомобиля. Сколько, по-вашему, есть мерседесов с номерным знаком РЕ, РФ или РП?» «Трудно сказать», — отвечает Крамер. «Следователь Мартин и следователь Гольдберг этим, конечно, займутся, но не хватает свидетеля. Без свидетеля тут нет материала для возбуждения уголовного дела». «А, по-моему, тут материала хватит на два уголовных дела», — возражает Бекон. «Молодой человек, выдающийся молодой человек на пороге смерти, автомобиль, номерной знак, что еще нужно для дела?» «Послушайте», — мягко говорит Крамер, надеясь терпеливо, снисходительным тоном смягчить резкость слов. «Сейчас я вам кое-что попробую объяснить. Допустим, мы завтра же разыщем автомобиль. Так? Допустим, он зарегистрирован в Нью-Йорке, и, допустим, в Нью-Йорке имеется только один Мерседес с номерным знаком, начинающимся с буквы «Р». Ну, нашли мы автомобиль. Но водителя мы все равно не знаем. Да, но ведь можно из того, что кто-то имеет автомобиль, еще не следует, что в определенный момент времени именно он находился за рулем. Но вы можете допросить этого человека? Можем. И допросим. Но если только он нам прямо не заявит: «Да, я лично тогда-то и там-то сшиб прохожего на улице и уехал, не остановившись», это опять же нам ничего не даст. Преподобный Бекон трясет шевелюрой. «Не понимаю, почему?» «Да потому что нет свидетелей. Не только нет никого, кто бы нам указал место происшествия, но и некому подтвердить, что происшествие вообще имело место. У вас же есть сам Генри Лэмп?» Крамер вскидывает ладони и слегка пожимает плечами, тактично намекая на то обстоятельство, что сын миссис Лэмп, по-видимому, вообще уже не сможет выступить в качестве свидетеля. «Есть его рассказ, что он рассказал матери. Да, он дает ориентир, но это показания из чужих слов. Не из чужих, а родной матери. Вы можете считать их абсолютно достоверными, и я могу считать их абсолютно достоверными, но все равно для суда они не годятся. Глупость какая-то. Таков закон. Но чтобы уж совсем откровенно, я должен обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Когда 3 дня назад пострадавший явился в травмопункт, он не сказал, что был сбит автомобилем. Это тоже уменьшает достоверность ихних слов. У него было сотрясение мозга и перелом запястья. Мало ли еще чего тогда он не сказал. Но разве на следующее утро сознание у него не прояснилось? Может быть, выдвинуто и такое возражение? Кем это выдвинуто? Вами, что ли? Я никаких возражений не выдвигаю. Я просто показываю вам, что без свидетелей возникают разного рода сложности. Ну, ладно. Но машину вы можете найти и допросить владельца, и осмотреть машину на предмет улик? Разве нет? Разумеется. Как я вам уже сказал, этим займутся. Крамер снова кивает на Мартина и Гольдберга. Они свидетелей попробуют отыскать, но не думаю, что осмотр машины даст какие-нибудь улики. Если машина его и ударила, то только слегка задела. На теле у пострадавшего есть синяки, но нет серьезных телесных повреждений, какие бывают, если собьет машина. То есть как это, если ударила? В этом деле полным-полно всяких «если», преподобный Бекон. «Если мы обнаружим автомобиль, и если владелец нам скажет: „Да, я сшиб на днях молодого человека на улице и уехал, не остановившись, а после не заявил в полицию“, вот тогда можно возбуждать дело. Во всех прочих случаях имеется масса сложностей. «Ах так», — говорит преподобный Бэкон, «а может, вам просто нет охоты тратить время на это расследование, ввиду, что тут масса сложностей, а?» «Нет. Этому случаю будет уделено не меньше внимания, чем любому другому. Вот вы сказали, чтобы уж совсем откровенно. И я тоже скажу совсем откровенно. Генри Лэмба не назовешь видным жителем города или сыном видных жителей, но он прекрасный молодой человек, да. Почти кончил среднюю школу, не отсеялся, собирается поступать в колледж, не замешан ни в каких неприятностях. Но он живет в новых муниципальных домах имени Эдгара Аллана По, негритянский юноша из муниципальной новостройки. Теперь давайте на минуту все перевернем. Представим, что Генри Лэмб – белый юноша и живет на Парк-авеню и собирается поступать в Йейл. И на Парк-авеню его сшиб чернокожий мужчина с чернокожей женщиной, ехавшей, к примеру, не в Мерседесе, а в Понтиаке. И этот юноша рассказал своей матери, что Генри Лэмб рассказал своей. Ну, и что? Тогда бы у вас тоже не было бы материалов для возбуждения дела. Да вы бы и не подумали ссылаться на сложности. Вы бы ухватились за эту информацию и перебрали ее всю с лица и с изнанки. Ожил, как молчавший вулкан Мартин. Мы бы делали ровно то же самое, что и сейчас. Мы двое суток разыскивали миссис Лэмб. А когда нам стало известно про номерной знак, вы сами только что слышали, да? Я работал и на Парк-авеню, и на Брукнеровском бульваре, без разницы. Голос Мартина так четок и спокоен, взгляд так тверд, так упрямый по-ирландски, не сентиментален, что преподобный Бэкон, кажется, на минуту трогнул. Испепелить взором маленького ирландца и заставить его отвести глаза ему не удалось. Тогда он, слегка улыбнувшись, сказал: «Мне вы можете так говорить, ибо я священнослужитель и сам хочу верить, что правосудие слепо. Да, я хочу в это верить, но не советую вам выходить с такими заявлениями на улицы Гарлема и Бронкса. Не советую вам рассказывать там жителям про наши блага, потому что они уже знают правду. Узнали на своем горьком опыте. Я на улицах Бронкса бываю каждый день и всегда повторю, что сейчас сказал, если кому интересно», — ответил Мартин. «Да», — кивнул преподобный Бэкон. «У нас есть такая организация, называется «Всенародная солидарность». Мы проводим обследование жилых кварталов, и люди обращаются к нам со своими проблемами. Могу сказать вам, что ваши заявления до народа не доходят, а доходят совсем другие. Присутствовал я при одном из ваших обследований», — сказал Мартин. «Где-где вы присутствовали?» «Да при вашем обследовании на Ганхилл Роуд». «Да? Не понимаю, о чем вы говорите. Оно тоже происходило на улицах Бронкса». «Словом, так», — вмешался Крамер, обращаясь к миссис Лэмб. «Спасибо вам за сведения. Будем надеяться, что вы получите благоприятное известие о сыне. Номерной знак мы проверим. А вы, если услышите о ком-то, кто был в тот вечер с вашим сыном или, может быть, что-то видел, пожалуйста, дайте нам знать. Хорошо?» «Да», — ответила она с тем же сомнением в голосе, что и в начале встречи. «Спасибо, Мартин». Все еще не отводил от преподобного Бэкона свои добермановские глазки. Поэтому Крамер обратился к Гольдбергу. «У вас есть карточка с номером телефона, чтобы дать миссис Лэмб?» Гольдберг пошарил во внутреннем кармане и протянул ей карточку. она взяла и спрятала, не глядя. Преподобный Бэкон поднялся. «Мне вы можете карточку не давать», — сказал он Гольдбергу. «Я вас знаю. Да, я с вами свяжусь. Буду наблюдать за этим делом. Я хочу, чтобы были приняты меры. Организация «Всенародная солидарность» требует, чтобы были приняты меры, и мы добьемся, чтобы меры были приняты. Да, так что можете не сомневаться, я еще с вами поговорю». «Сделайте одолжение», — сказал Мартин, — «в любое удобное для вас время». И чуть-чуть оскалил зубы в слабом подобии улыбки. Крамеру вспомнились лица мальчишек на школьном дворе, когда назревала драка. Он встал и пошел к выходу, бросив через плечо «до свидания» и от души надеясь, что воинственный Мартин и еврейский ирландец уйдут вслед за ним. Когда ехали обратно в крепость, Мартин сказал Крамеру: «Черт, теперь я знаю, зачем парней посылают на юридические факультеты. Вас там учат про любую бодягу разговорчики интеллигентные разговаривать». Но он сказал это добродушно, без зла. «Ты ж понимаешь, Марти, — ответил Крамер, сочтя, что как соратник в битве с бодягой под крышей преподобного Бэкона имеет теперь право держаться с неустрашимым ирландцем за панибрата при матери этого бедняги. И потом, а вдруг там что-то есть насчет автомобильного номера? Хочешь пари? А все-таки вдруг? Черт-то с два вдруг. Если тебя сбивает на улице машина, и ты обратился в клинику, но как-то забыл им об этом сообщить, ну, а потом дома тоже как-то забыл сообщить об этом матери. Но утром, чуток очухавшись, говоришь: «Да, кстати, меня вчера машина сбила. Иди ты знаешь куда». Бедняга, конечно, попал в переделку, но не машина тут виновата. А что? Он не хотел, чтоб знали. Это-то да. Посмотрите, нет ли у него приводов, ладно? А знаете, — говорит Гольдберг, — мне жаль этих людей. Они так говорят, что мальчишка не имел дела с полицией, будто это, бог знает, какое достижение. В новостройках оно так и есть. Нашли чем хвастаться. Не имел дела с полицией. Герой, да и только. Нет, мне ее жаль». В голос еврейского ирландца закралась еврейская слеза. Но тут снова заговорил Мартин. «Такой женщине вообще нечего делать в муниципальных домах. Порядочная женщина. Безо всякого этого налета. Я припомнил, как ее мужа убили. Был работяга, не трус. Оказал сопротивление подонку. Тот взял и выстрелил ему прямо в рот. Она работает, пособием не пользуется. Мальчишка ходит в церковь, учится в школе. Она порядочная женщина. С кем у нее мальчишка связался, этого я не знаю, но она женщина порядочная. Там добрая половина народу так привыкла жаловаться на жизнь. Случится, что от них невозможно внятного слова добиться. Только и знают, что весь мир перед ними в долгу, а это без дураков. Жаль ее, конечно, что живет в новостройке. Но знаешь, — он посмотрел на Крамера, — в новостройках тоже бывает. Живут приличные люди, работают и вообще. Гольдберг умудренно кивнул и добавил: «Теперь и не поверишь, ведь эти сволочные муниципальные дома для того и строились, чтобы там жили трудящиеся люди. Так было задумано – дешевое жилище для трудящихся. А в наши дни, если встретишь там кого-то, кто на работу ходит и старается жить по-человечески, так прям сердце от умиления сжимается». И тут Крамер начинает кое-что понимать. Понимать, что полицейские в этом отношении мало чем отличаются от прокурорских помощников. Та же ассенизаторская реакция. Им тоже осточертело с утра до ночи отправлять за решетку негров и латинов. Полицейским даже хуже. Им приходится глубже залезать в это все. И поддерживает их только сознание, что это делается ради чьего-то блага, ради блага порядочных людей. Вот они и смотрят во все глаза, неумолимо разгребая все это, и замечают каждого, кто поднялся, каждого хорошего человека с темной кожей. Это еще непросвещенный подход, думает Крамер, но можно сказать, что это первый шаг на пути к просвещению.